Наследник. Сев в машину, Леночка первым делом застегнула ремень безопасности и только потом принялась отряхиваться. Впрочем, бесполезно. И блузка, и юбка пестрели мокрыми пятнами, а в кучерявых волосах проблескивали капельки воды. А гроза набирала обороты. Раскаты грома становились ближе и страшнее. Снова полыхнула молния, и Леночка, испуганно вздрогнув, зажмурилась. «Не любишь грозу?» Она мотнула головой, бледна и прямо-таки неестественно бледна. А вроде взрослый уже. Или он зря полагал, что только дети боятся грома? А мне вот нравится. Ну, смотреть, то есть, сидишь себе в тепле и уюте, а там дождь, стихия, красота. И совсем не страшно. В сумерках глаза Леночки казались не серыми, а черными и преогромными. Завораживающими. «Страшно», — соврал Герман. «Иногда бывает. То есть раньше я даже под одеялом прятался». «Под одеялом нельзя. Она найдет. Кто?» Пожатие плечами, взмах ресниц, виноватая улыбка. «Извините, я, кажется, опять глупости говорю». Я постоянно говорю глупости. Мама считает, что это от неуверенности. Она даже к психологу записать меня хотела. А я отказалась. Но откуда он во мне уверенность возьмет, если ее никогда не было? Я вот даже в детстве, представляете? Тихо! Герман приложил палец к губам Леночки. И та послушно замолчала. Чего она боится? Не самой грозы, а того, кто приходит в грозу. Детские воспоминания и страх оттуда же, вероятно, и отношения к происходящему не имеет. Все хорошо. Сейчас мы поедем домой, поднимемся к Дарье Вацлавовне. Я заварю чаю, сделаю тосты. Тебе понравилось вчера? Вообще-то я люблю готовить. Ну, если для себя. Но старухе не говори, расстроится. Почему? Леночка постепенно успокаивалась. И даже внимания не обратила на удар грома, совсем близкий, заставил. Ставивший зайтись в истерике стоявшую рядом машину. Ей нравится управлять людьми, заставлять их делать то, что этим людям не по вкусу. Вот тебе же не хочется проводить вечер в компании полоумной старухи, решившей сыграть в сыщика? Ну, не хочется. Но, во-первых, ты слишком хорошо воспитана, чтобы отказать в такой мелочи. Во-вторых, ты любопытна. Ну, а в-третьих, одно и дома тебе будет страшно. А вдруг Вельский появится? Он у нас мстительный. Леночкино личико вытянулось в расстроенной гримаске, и Герман, мысленно вздохнув, проклял себя за слишком длинный язык. Ну, зачем было пугать? И вообще, не о Вельском он хотел поговорить. Правда, о том, о чем хотел, вряд ли уже получится. «Я поговорю с Вельским», — пообещал он. Леночка слабо улыбнулась, отстранилась, поставила сумочку на колени и очень вежливо сказала: «Большое спасибо!» «Ну и что он опять неправильно сделал?» Эта история случилось в далекой-предалекой стране, правители которой были очень гордыми и считали, что рождены небом. Они так и называли себя «сыны неба», а земли свои поднебесные. Аджала смотрела в окно. Ночь уже, темнота. Сквозь залитое дождем стекло пробивается тусклый свет фонаря, и его отражением стоит на тумбочке лампа под самодельным абажуром. «Тетя Жела, пойдемте спать!» «Даше холодно, батареи тут едва-едва греют, а ковер на полу до того тонкий, что ступней чувствуешь каждую дощечку паркета и даже шляпки гвоздей, которые местами выпирают, грозя порвать ветхую ткань. А из форточки тянет сыростью. Но закрыть Жела не даст. Жела любит слушать дождь. И в этой стране жила-была маленькая девочка по имени Орхидея. Отец ее некогда был знатен и богат, но после впал в немилость и лишился всего, что имел. В бедности росла Орхидея. Дашка с ногами забралась в кресло и поплотнее укуталась в байковый халат. Ну, надо же было дождю случиться. Теперь Жела до самого утра будет рассказывать про Орхидею императрицу. А Дашке придется слушать, потому как бросить старуху в таком состоянии нельзя. Мало ли чего ей в голову взбредет. Но вот однажды в маленькой деревеньке появились люди, которые искали новых наложниц для императора. Так Орхидея попала во дворец. Сколько в ней сил! Почему стариков считают слабыми? Жела вон спит часа два-три и чувствует себя превосходно, а Дашке двух часов мало. Дашка завтра будет не выспавшаяся и злая, и, что хуже, невнимательная. И Федор Яковлевич ругать будет или вообще уволит. Он уже грозился как-то, когда она пробирку разбила. И правильно, кому нужен безрукий лаборант? Много было наложниц у императора. Огромен сад наслаждений. И в самом дальнем его углу стоял крошечный домик, в котором поселили Орхидею. Ведь не знатна она была, не богата, не красива. И Дашка тоже теперь и не богата, и не красива. Сергей держит слово, хорошо хоть не пытается мешать работе. А ведь мог бы, один звоночек. И Федор Яковлевич, который боится малейшего шороха, поспешит избавиться от неудобного сотрудника. Не унывала маленькая Ланер. Умна она была и трудолюбива, и упряма в достижении цели. Ну, прям как Ленка. Вот уж кто с пути не свернет. Ленку Федор Яковлевич любит и ставит в пример. Говорит, что именно таким должен быть настоящий ученый, самоотверженным и готовым на все ради науки. Дашка тоже готова на все, кроме как торчать в лаборатории сутками. Она же не виновата, что Жилочку нельзя оставлять одну. Расписала она стены дома цветами, а перед домом разбила сад, в котором высадила 4 сорта орхидей. Подружилась с евнухами и служанками, была ласкова и послушна. Но не только это делала Ланер. Тайно покидала она пределы запретного города, чтобы учиться у женщины женским же искусством. А возвращаясь, читала книги, из которых получала знания иные, о травах разных, о ядах и болезнях, и том, чем эти болезни вызываются. Тьма таилась в сердце орхидея. Сердце у старушки здоровое, долго протянет, а значит, нужно решать. Опять решать. Ну что? На Сергея рассчитывать нечего. Он с самого начала желчку на нее повесил. Жена его тем паче возиться с сумасшедшей не станет. Милка. Милка в очередном запое и, кажется, надолго. А Дашке что? Ее того и гляди, турнут из лаборатории или навсегда в лаборанта запишут. Подай, принеси, помой, убери. А ей большего хочется. И способна она на большее. Кто нашел ошибку в расчете полулетальной концентрации? А кто придумал вводить препарат перорально, растворяя в жиру? И ведь работает же. И Федор Яковлевич сказал, что когда б Дашка побольше времени науке уделяла, с нее вышел бы толк. И вот однажды, утомившись в стенах дворца, пожелал император прогуляться. Вынесли невольники паланкин в сад, и подкупленные хитрой орхидеей понесли не по знакомым дорожкам, а в дальний угол, куда прежде не заглядывал Сянфэн. И увидел он чудесный крохотный домик, украшенный цветами, в цветах же утопающий, и девушку на пороге этого дома. И пела она, а голос был столь прекрасен, что очаровал и императора, и невольников. Целый день провел император в гостях у Лайнер, а ночью призвал ее во дворец. Ну, скорей бы уже, устала Дашка слушать. Каждый раз одно и то же. В этой истории все неизменно, и последовательность событий, и последовательность слов, и тон Анжелы, и взгляд, устремленный в окно, и дождь, и ночь. Может, стоит в больницу ее определить? Ведь невозможно же так. Или вернуться? Сергей примет, губы подожмет, разговаривать станет свысока, но примет. Правда, тогда придется расстаться с лабораторией, но... Но нет, не отступит Дашка, ведь она уже почти добилась того, о чем мечтала. Скоро изгуй, Жень, примечание автора. Все императорские наложницы делились на 5 рангов, низшим из которых был гуй-жень, или драгоценный человек. Следующей ступенью была бинь, что можно перевести как сожительница. Далее фей, или любовница, и гуй-фей, драгоценная любовница. Ну а самым важным являлся Хуан Гуйфэй, драгоценная императорская любовница. Жена императрицы всегда была лишь одна, и для посещения наложниц императору требовалось официальное разрешение супруги, письменное и с печатью. Скоро изгуй-жень стала Лан-эр-бинь, потом фэй и гуй-фэй, а потом и хуан-гуй-фэй. Но не было в том радости ни для кого, кроме Сянфэна ибо ядовитой оказалась орхидея. Помнила она все обиды, помнила и тех, кто наносил их. И смерть пришла в запретный город. Увяли цветы, и слезы лепестков легли на дорожку забытого сада. И только желтые хризантемы насмешливо и дерзко противостояли яду орхидеи. Не прав Серж, считающий, что Жела лишь притворяется безумной. Нельзя притворяться настолько. Безумие во всем. В халате с начесом, заляпанном спереди, вытянувшемся на локтях, выцветшем на спине, и швы видны узенькими полосками, не застираны ярко-синей ткани. Безумие в коротких седых волосах, которые Жела по много часов укладывала перед зеркалом беззубой расческой. Другую она не желает. Безумие в запахе, в смеси ладана, сердечных капель, воскового, терпкого, хозяйственного мыла и кисловатом поту. И в цветах, стоящих в бутылке из-под кефира, тоже безумие. Кому не нужны? Иссохшие хризантемы, уже не желтые, а бурые, с мятыми лепестками, между которыми забивается пыль, с комочками листьев и мягкой сеткой паутины, оплетший букет. Паутину нельзя трогать, как и сами цветы. Но скорее бы она успокоилась и спать пошла, а то ведь невозможно просто. Третий час ночи, а дождь все тарабанит и тарабанит. Запомнила эта хитрая орхидея и сквозь годы память пронесла. А когда императрицей стала, возжелала гордости царственной себе, ибо помнила всегда, что не по закону она трон заняла, но только по злобе и хитрости. Велела Цеси собрать все хризантемы до единой, а среди них выбрать ту, что наиболее совершенна видом своим. Дашка поднялась и вышла в кухню. В первый раз, когда историю рассказал Серж, она не поверила, услышав ее повторно от Желочки. Поразилась и надеждой загорелась, или даже нет, желанием отыскать, вернуть то, что причитается ей по праву. Ведь не Жела настоящая владелица хризантемы, а она, Дашка, ведь по правилам от матери к дочери. На кухоньке, смахнув белые россыпи сахарного песка, когда только Жела успела разбить сахарницу, Дашка поставила на плиту чайник. Заглянув под крышку, убедилась, что воды осталось разве что на полкружки, и долила из графина. Вздохнула. Нету никаких хризантем, кроме тех пыльных, срезанных по осени на деревне, где жила мать тетки Клавы, и привезенных в подарок вместе с ведром Антоновки, картошкой и белым зернистым творогом, который в дороге чуть прокисал, но все равно был вкусен. А Жела продолжала бормотать. Сейчас верно рассказывает о том, как сотня ювелиров выбирала камни, желтые топазы, бесцветные желтые сапфиры, золотистые берилы, редчайшие бледные изумруды, алмазы всех оттенков, как тщательно гранились и шлифовались они, в мельчайших деталях формы и оттенка, повторяя лепестки цветка, как собирались вместе, как образовали величайшее чудо драгоценной хризантемы. Дашка вздохнула. Легенда, одни легенды вокруг, а жизнь она другая, и в ней нет места продолжению сказки, в которой, благодарная за излечение от неведомой болезни, императрица награждает польского врача воистину по-царски. И уж тем более тот врач не хранит подарок, передав его дочери, а та своей дочери. И не теряется хризантема, потому что невозможно потерять то, чего не существует. «Не существует ее!» — Дашка крикнула громко и сама устыдилась. И почти решилась завтра пойти мириться с Сержем и с Риткой. Та, конечно, стерва, но до трех ночи нервы не выматывает. Да и с ребенком им помощь нужна. Но на следующий день Дашка не поднялась в пятую квартиру. И через день, и через неделю оттуда не спешили спускаться. В октябре же, на бабье лето, когда прекратились дожди и Дашка почти начала высыпаться, появилась Клавка с ведром Антоновки, творогом и охапкой желтых хризантем, жесткими ворсистыми стеблями, ярко-зелеными листьями и пушистыми, чуть примятыми в дороге венчиками цветов. «Ну вот, пусть порадуется!» Клавка топталась в коридоре, тщательно вытирая ноги о тряпку, брошенную двери. Яблочно-цветочный аромат разлился по квартире, и Дашка поймала себя на мысли, что она несчастна, ибо запах этот ей чужд. Вот лабораторный, едко-спиртовой, рыбно-агаровый, жестко-хлористый, отливающий стерильной белизной — другое дело. Там ее место. Там места ей не будет никогда, ведь не далее, как вчера, Федор Яковлевич предельно ясно выразился, что ему не нужны бездельники, отбывающие рабочее время. Ему нужны те, кто готов жертвовать ради науки. А Дашка не готова, выходит. «И как ты тут? Ох, бедная деточка!» Тетка скинула галоши, стянула сапоги, оставшись в вязаных чулках, заштопанных белой ниткой. Подхватив ведро, потянула на кухню. «От горе-то, горе! Братец твой, ирод неблагодарный!» Она будет бурчать долго, пеняя и на Сережа с Ритой, и на беспутного Милослава, который снова загулял от жены, и на соседей, что не досмотрели девку и отдали за безголового, и на Жек, что крышу не переложил, и на дворника, убиравшего не как надо, а лишь бы как, и на многое другое, случившееся рядом, но Дашкой незамечено. Впрочем, на тетку Клаву она не злилась. Ведь та при всей говорливости и любви к поучениям помогала, умудряясь за краткие и нерегулярные визиты приводить кухню и комнаты в порядок. «А мне Манька говорит, ну и чего с ним, с зятем-то бишь, делать-то?» «Ай-яй-яй, чего ты с ним уже сделаешь? Вышла замуж, нехай терпит. Оно... прежде чем в ЗАГС лететь, думать надо было». Тетка Клава закатала рукава бесформенной кофты, сняла с батареи тряпки, сухие, ветхие, ломкие. «Это ж что за мода? Поженились, развелись. Это никакой серьезности в отношениях. Вот ты, Дашка, девка хорошая, ответственная, с пониманием». Из шкафчика появилась банка с широким горлом, на две трети заполненная темно-серым чистящим порошком. Гляди, держи себя с достоинством, с пониманием. Сразу-то поглянь, что за человек, чем он живет, чем дышит. Как люди на работе о нем говорят. Небось, про хорошего-то человека дурного не скажут. При всей своей житейской мудрости тетка Клава была порой удивительно наивна. Но Дашка молчала, она уже привыкла молчать. «Конечно, тебе-то воли нету, прихворой-то. Но так судьба, значится, такая. Зато ты, Дашка, все по совести сделала. Не то, что некоторые живут и в ус не дуют. Ничего, найдется и на них управа. Да и ты не плачь. Вот помрет Анжелка, и будешь свободная». Она говорила об этом просто, как о чем-то естественном и само собой разумеющемся, перемежая слова со вздохами и иногда выражениями, отнюдь не свойственными женщинам. Нистово терла плиту, точно в желтых, въевшихся в эмаль пятнах, видела личных своих врагов. «Да ты не гляди-то, не гляди, помрет она. Ты не думай-то, что тетка Клава злая». «Не злая я. Только ж такая жизнь, и тебе мучение, и ей. А там, глядишь, тут, девка, такое дело». Тетка вдруг оставила плиту в покое, вытерла покрасневшие руки о юбку и, глянув из-под лобья, не по-доброму, как прежде, сказала: «Поговорить с тобой хочу. Ты ж одна в семейке вашей удалась. Остальные пыль, а не люди. И хоть Анжелка наказывала Милке отдать, но я вижу, дрянь он, мерзавчик и шалопай. И если чего и заслужил, то порки хорошие, да и то поздно. А вот ты другое. Ты же одна тут, который год бьешься. Жить вона пришла из хаты своей к мачехе. Значит, солюбила». «Любовь!» Дашка с трудом сдержала смех. «Какая любовь! Это жалость, не более. И не к жели, которая в сущности безобидна, а к себе самой. Анжелка-то про после смерти ее говорила. Но у меня чего-то сердце прихватывать стало. Потому и думаю, дай-ка я сейчас отдам. Какая же разница-то? Она же так почитает, что мертвая. Но ты, Дашка, гляди!» Тетка Клава сердито потрясла пальцем. «Чтоб все по честности было, чтоб доблюла старуху». Вечером она принесла белый конверт, сложенный напополам. Внутри лежал крохотный ключ, лист бумаги, где аккуратным учительским почерком был выведен адрес и наспех накорябанная расписка, при виде которой сердце застучало быстро-быстро. Желла тихо улыбалась, глядя в окно. Осеннее солнце, хризантемы, жизнь. «Теперь все будет иначе», —